Глава 6. Петров еще раз пристально взглянул на меня и не смог удержать улыбку. «Вижу, что с тобой все будет в порядке, Хаттабыч. Хохмиш, хоть и на душе тяжело, я же вижу». «Не-не-не», заметил мой подозрительный взгляд, замахал он руками. «Не читал я твои мысли, вот тебе крест». И он истово перекрестился, благо, что кроме профессора Виноградова и не видит никто. «Да и защиту свою ты усилил». «Хвалю. Теперь даже я так просто не прорвусь. В общем, я оставлю вас ненадолго, Владимир Никитич. Хаттабыч, я надеюсь, что ты ничего без меня больше не отчебучишь. Не вернусь я, а на месте Кремля лишь груда кирпичей». «Не волнуйтесь, Петр Петрович. Не дал мне раскрыть рта профессор Виноградов. Я рядом буду. И если наш Хаттабыч опять пойдет в разнос, я его просто усыплю». «Да-да, профессор, усыпите как бешеного пса». Фыркнул я, представив эту картину. «Вообще-то бешеных псов обычно пристреливают», — поправил меня Снап. «Надеюсь, что до этого не дойдет». «Товарищи дорогие, ну знайте же меру». Неожиданно возмутился профессор Виноградов. «Меня как медика коробит такая живодерная пикировка. Я как-никак клятву Гиппократа приносил». «Да, действительно, Хаттабыч, перегнули мы с тобой. Извините, Владимир Никитич, больше не повторится. А вот задумка с усыплением, то, что доктор прописал. Что ж вы раньше-то молчали?» «Да вот, как-то в голову не приходило». Виноградов пожал плечами. «А ведь это могло бы снять столько проблем». «Теперь я точно спокоен», — произнес Петров. «Я ненадолго», — повторил он. «Не успеете соскучиться». И он стремительно вышел из моей палаты. «Владимир Никитич, оставшись тет-а-тет, а вы действительно успеете, ну, усыпить, если что?» «Думаю, что смогу», — ответил профессор. «Вы главное не волнуйтесь». «Так я вроде бы уже и успокоился». «Хорошо, что нам удалось остаться с вами наедине», — вдруг ни с того ни с сего заявил Владимир Никитич. «Мне надо с вами серьезно поговорить». «Ну-ка, ну-ка, из чего это вдруг ведут такие разговоры? Я вроде никакого повода скрытничать не давал, а вот профессора явно что-то гнетет». И после ухода Снаба это стало видно невооруженным взглядом. «Я вас внимательно слушаю, Владимир Никитич». «Гасан Хаттабыч». Медик явно мялся, не зная, как начинать. «За тот совсем недолгий срок, прошедший с момента нашего расставания, я заметил очень существенные изменения, прошедшие с вашим организмом». «Ах, вот он о чем. Значит, заметил-таки мои новые, прорезающиеся в нижней челюсти зубы. Нечего и думать, обмануть настоящего профессионала, да еще и волшебника-окутника-медика, мне все равно не по плечу». «Да, заметил, Владимир Никитич». Я послушно кивнул. «У меня аж два зуба прорезалось. Вот». Я выдернул изо рта присоски и засветил профессору уже явно видимые два нижних резца. «Спасибо, любезный». Профессор лишь мельком взглянул на предмет моей гордости, удовлетворенно кивнул. «Можете закрывать рот». Я, покривившись, вернул протезы на место. Приятных ощущений мне этот процесс не доставил. Но одеваться некуда. Буду терпеть, пока смогу. Светить голыми деснами как-то совсем не камильфо. «Что скажете, профессор, что со мной происходит? Почему зубы полезли?» «Вот этот вопрос меня и беспокоит больше всего, Гасан Хаттабыч». Владимир Никитич в волнении вновь начал накручивать пальцем кончики без того острых усов. «Судя по всем тем изменениям, что я диагностировал, похоже...» Профессор от чего-то мялся, мямлил и явно оттягивал момент истины. «Такого, конечно, не может быть, но вы молодеете, драгоценный вы мой». Наконец выдал свой вердикт профессор Виноградов. Сказать, что Владимир Никитич меня ошарашил, я не мог. После собственной смерти и всех чудес этого мира принять меня было довольно сложно. Я подозревал и даже надеялся на подобный исход, когда обнаружил у себя растущие зубы. И вот знающий профессор-медик наконец озвучил его. «Вы уверены, Владимир Никитич?» — с надеждой в голосе произнес я. «Уверен, ибо ничего другого просто не могу предположить. В голову не приходит. С момента нашей первой встречи ваши физиологические параметры существенно улучшились. Налицо ремиссия старения. Не знаю, сколько времени может занять полное омоложение вашего организма, но то, что оно произойдет рано или поздно, бесспорно». «Так это же здорово, Владимир Никитич!» — осторожно спросил я, поскольку физиономия медика выглядела несколько кисловатой для такого ошеломительного вывода. «Если это так, Асан Хаттабыч», — произнес Виноградов, — «то мы стоим на пороге воистине величайшего открытия». «Как-то не вяжется ваше настроение с вашими же словами». я решил пойти ва-банк и выяснить, наконец, что беспокоит медика. «Не буду скрывать», – признался Владимир Никитич. «Меня немного нервирует подобное открытие». «Отчего же?» «Я до сих пор не мог догнать, что же так напрягает профессора. Разве открытие секрета вечной молодости не осчастливит все человечество?» «Но, во-первых, этот секрет надо еще открыть». Тут же потушил мой благородный порыв Виноградов. «Во-вторых, вы подумаете сами, уважаемый Гасан Хаттабович, о возможных последствиях. Пока еще не для всего человечества, конкретно для вас. Если этот секрет станет известен всем», — медик запнулся, — «станет известен даже узкому кругу лиц, что может случиться с вами?» «А чего тут думать? Посыл сердобольного медика стал мне абсолютно понятен. Лабораторию сдадут для опытов». «Вот видите, все на самом деле очень просто». «Печально», — согласился с моими выводами доктор. «Желание обладать, как вы изволили выразиться, вечной молодостью, может взбаламутить воду и в самом кристальном источнике. Боюсь, наш мир еще не готов к таким потрясениям, и они могут оказаться куда более печальными, чем мы имеем на сегодняшний день. Я рад бы был ошибаться, но я очень хорошо знаю людей». «Так что же мне делать?» «Да уж, попал дедуля, так попал». «Пока ничего. Может быть, изменения не будут так стремительны, и у вас в запасе еще будет несколько лет. По крайней мере, я надеюсь на это. Но заклинаю вас, Гасан Хаттабыч, не говорите об этом никому. Первым делом попытайтесь защитить стену отчуждения этой информации, а еще лучше поставить блок, который при попытке ее добыть выжжет определенные участки мозга. Это очень болезненно, но не смертельно». «А если меня улечит в этом какой-нибудь медик?» «Каким образом, Гасан Хаттабыч?» Удивленно приподнял брови профессор. «С вашим эталонным состоянием знаком только я, и сравнить, что было в исходной точке, и в сегодняшней, не сможет никто. Постарайтесь не попадаться напрямую к одному и тому же специалисту через существенный промежуток времени». «Это я уже понял», — кивнул я. «Иначе он тоже сумеет прийти к подобным выводам». «Совершенно верно. Пока вы пребывали в коме, я попытался взять у вас достаточное количество биологических проб. Простите, что не предупредил вас». «Извиняющимся тоном», — произнес профессор. «Владимир Никитич, о чем разговор? Какие претензии могут быть, когда вы столько для меня сделали? Вы хотите продолжать исследование, только негласно?» «Да, надеюсь на это», — признался Владимир Никитич. «И хотел бы вас попросить забегать ко мне время от времени, если вас это не затруднит». «Вот что только за честь», — заверил я профессора. «Так что материалы для исследований будут. А наше тесное знакомство ни у кого не вызовет подозрений». «Гасан Хаттабыч, вы...» Виноградов так расчувствовался, что едва слезу не опустил. «Владимир Никитич, в этом мире обязан вам практически всем. Здоровьем, сохраненными ногами. Аннушка мне и зрение почти вернула. Катаракта почти прояснилась». «Ах, думается мне, что по большей части это не Аннушкина заслуга, а эффект омоложения в действии. Знать бы еще, что его запустило». «А вот здесь, Владимир Никитич, я вам не помощник. Я виновато развел руками. В ваших волшебно-медицинских делах абсолютно не разбираюсь. А вы не думаете, что это ваше воздействие на меня так повлияло?» «Исключать, конечно, этого не буду, но вероятность такого эффекта очень невелика. Вы не первый, кого я подобным образом на ноги ставлю. Как бы то ни было, берегите себя, Гасан Хаттабович». Оснаб вернулся быстро, и часа не прошло. К тому времени успел привести себя в относительный порядок. Аннушка подровняла мне мои жиденькие волосенки машинкой, сотворив на моей голове этакий плешивый полубокс. Затросший за пару дней щетиной, я тоже расправился, как НКВД с врагами народа убрал с глаз долой. С собой командир притащил светлую льняную пару, брюки и рубашку в мелкую голубую полоску, соломенную шляпу и пару парусиновых штиблет. Прикинув все это на себя, я покрутился перед большим зеркалом, обнаружившимся в холле кремлевской амбулатории, и остался доволен получившимся результатом. Не дать не взять, пенсионер союзного масштаба на заслуженном отдыхе в Гаграх. «Очень хорошо выглядите, драгоценный вы мой», — одобрил выбор одежды Владимир Никитич. «Не стыдно и на людях показаться». «Такое ощущение, что ты лет 20 скинул», — поправил меня командир, придирчиво глядев со всех сторон. «И ступаешь намного легче, без напряга, и утраченная плавность в движениях появилась. Так держать, старина, мы с тобой еще повоюем». «Так это Владимиру Никитичу нужно орден вручать». Поспешил я перевести стрелки на медика, незаметно с ним переглянувшись. Владимир Никитич одобрительно кивнул. Действительно, никогда лучше я себя еще не чувствовал. В теле такая приятная гибкость образовалась. Слегка пришептая произнес я и пуская руками волну. Но товарищ командир и профессор Виноградов моего юмора не поняли, поскольку пластилинового мультика из будущего не видели и знать о нем не знали, и приняли все за чистую монету. «Уж починил так починил», – произнес Петров. «Я всегда знал, что Владимир Никитич – настоящий волшебник». «Браво, профессор!» И я громко захлопал ладоши. «Ну, товарищи, друзья!» Профессор едва не прослезился. «Вы меня просто в краску загнали, а я вот ей-ей ничего такого не сделал». «Спасибо, сынок. А что, по возрасту он мне как раз сыновья?» Возле самых дверей я крепко обнял профессора. «Владимир Никитич, вы лучший». Дождавшись, когда я дойду в сторонку, Аснаб крепко пожал руку медику. «Заходите, не забывайте». На прощание произнес Виноградов: «Только в добром здравии и на своих двоих». «Обязательно, вы соскучиться не успеете», – пообещал я. А то мы расстались. Во дворе нас уже ждал черный служебный автомобиль. Хорошо, что в этот раз не черный воронок, а обычный седан. «Командир!» Остановившись возле машины, я не спешил в нее залезать. «Посмотри, какая погода! Солнце, лето! Не хочу париться в душной вонючей машине!» «А с чего это она вонючая?» Не понял Снап. «Ну как, почему? Бензин, выхлоп, совсем не цветами пахнет!» Я вздохнул поглубже, запах свежей листвы. «Воздуха свежего хочу, тепла, солнца. Давай пешком пройдемся. А, командир?» «Не положено». Попытался отбрить меня, а Снап стандартной отговоркой. «Ну что ты заладил? Не положено, да не положено». Слегка раздраженно пробурчал я. «Не руби на корню мое прекрасное настроение. Я ведь уже сколько у вас? Молчишь?» Специально я ему не давал рта раскрыть, а до сих пор ни разу в городе не был. «Не будешь же ты меня все это время от мира прятать и за ручку, словно дитя неразумное водить?» Но, взглянув в ее отстраненное лицо, все понял. «Будешь, значит, Хаттабыч, ну ты же сам все понимаешь». Начал было опять читать мне мораль командир, но неожиданно напоролся на мою просящую снисхождение физиономию, отдаленно напоминающую умеренную морду кота из Шрека, только лысую, дряблую и морщинистую. «Короче, ну, не искривляй, мы же своими ногами пойдем. Остановимся за пару кварталов от дома и прогуляемся, если уж не втерпешь». «Командир, ты настоящий человек, человечище!» Радостно произнес я, запрыгивая в салон. Поскольку водителя не наблюдалось, я решил, что будет вести Аснаб, поэтому и занял место рядом с водителем. Я не прогадал. Командир действительно уселся за руль, и мы покатили на выход из Кремля. Все это время, что я находился в этой параллельной реальности, куда попал после своей смерти, я еще ни разу не прошелся по этим старым московским улицам образца 1943 года. Все на автомобиле да автомобиле. А как мне этого хотелось? Хотелось просто до дрожи в коленях, ведь это Москва моей молодости. Правда, в 43-м году я был далеко отсюда. Но разве что-то решает 2-3 года, даже 5. Это та же самая Москва, где я был безмерно счастлив, та Москва, где я был полон надежд на светлое будущее. Это та самая Москва, где я встретил свою любовь. «Останови!» – неожиданно воскликнул я, едва не перепугав бойкота Снаба. «Ну, перепугав-то я, конечно, передергиваю. Напугать командира – это еще постараться надо. Но, видать, постарался». «А фонарел?» Машина, истошно взвизгнув тормозами, резко остановилась, и я едва не высадил лбом лобовое стекло. Никаких ремней безопасности и в этом времени еще и в помине не было. «Чего чудишь, старый?» Петр Петрович повернулся ко мне, едва не прожирая глазами. «Угробиться решил?» «Больно, сука!» Я потер стремительно растущий на лбу рог. В голове шумело, а шишак болезненно пульсировал. «Еще бы! Хорошо, что стекло крепкое. Что случилось-то?» Обеспокоенно спросил он. «Ты как будто самого Господа Бога увидел». «Вон в том доме». Я указал на противоположную сторону улицы. «Моя благоверная, Глафира Степановна, упокой Господи ее душу, жила». И по моей бритой щеке прокатилась одинокая слезинка. Сколько раз я ей до этого дома провожал, что и не упомнить. Ах, как мы с ней целовались у кратко вечерних сумерках, чтобы ее батька с мамкой не заметили. «Слушай, Хаттабыч, так она же...» И он осекся, как-то на меня испуганно поглядывая. «Какой же я дурак! Ведь она и вправду жива! Пусть не она, а я двойник, ведь существовал же мой!» И я рванулся на выход, только ткань рубашки затрещала. «Ты куда это собрался, старый дурак?» Рука командира крепко держала меня за ворот. Ушник благоверно ли своей намылился? Можешь не отвечать, сам вижу. И мне для этого даже в башку залезать не нужно. Я дернулся, но снаб держал крепко, да и ткань рубашки оказалась выше всяких похвал, выдержала, не порвалась. «Подумай, Хаттабыч, кто ты сейчас?» – охладил мой пыл командир. «Ты совсем не тот молодой офицер, красавец и герой войны, кем был 70 лет назад. Ты старый и дряхлый старикан». Он намеренно бил по самому больному, чтобы охладить мой грудной пожар. «И что ты ей скажешь? Здравствуйте, я ваша тетя? Вернее, деда? Ты только девчонку испугаешь, ведь сколько ей сейчас? 18-20?» «Я понял», – глухо произнес я, а в груди сильно защемило. «Спасибо, командир, бес упутал». «Да не бес это, Хаттабыч. Я увидел в глазах командира какую-то затаенную печаль. Это любовь. Только теперь эта любовь для тебя недостижима. Прости, старина, но теперь она не для тебя». «Но я ж могу ее просто увидеть». «С надеждой», – спросил я, хотя бы мельком, не задевая разговоров и не заходя в гости, как обычный прохожий. «Предлагаешь подождать ее?» – спросила снаб. «А если она так и не появится?» «А вдруг? Давай пройдемся по улице, немного постоим, посидим немного на лавочке. Если ее не увидим, продолжим в следующий раз». Ехидно поинтересовался снаб. «Ты все-таки лазишь у меня в голове, командир». Я по-дружески ткнул его кулаком в плечо. «Да у тебя на лбу все написано вот такими буквами», — рассмеялся Петров. «Ладно, пойдем уж прогуляемся». «Командир!» — я сглотнул комок, вставший в горле, и попытался вновь вывалиться на знакомую до боли улицу, но был опять остановлен Петровым. «Не спеши, старичок». Снаб вытащил из перчаточного ящика наручные командирские часы. «Примерь-ка вот эту вещицу». «Зачем?» — удивился я, принимая дорогой подарок из его рук. «Не, форсить уже поздно». «Примерь, примерь», — настаивал на своем Снаб. «Это не простые котлы на лагерном жаргоне часы, а очень даже особенные». «И чем же?» Застегивая кожаный ремешок, поинтересовался я. «Это самый мощный из известных на данный момент блокираторов силы», — пояснила снаб. «Новейшая разработка. Сам понимаешь, что лучше перебдеть. А то тебе буденомку от встречи с молодой благоверной сорвет и порушишь нахрен всю округу». «Да я... я буду держать себя в руках, обещаю, командир. Ты же знаешь мое слово, кремень». «Знаю». Спокойно кивнула снаб, но и подстраховаться не помешает. Мы вышли из машины и медленно перешли дорогу. Я во все глаза пялился на две девичьих фигурки, которые пропалывали от сорняков большие клумбы, на которых колосилась обычная сельская культурка. Я запоздало вспомнил, что в феврале 1942 года московские газеты стали призывать граждан активнее заниматься садоводством и огородничеством. Для этого москвичам рекомендовалось использовать даже балконы жилых домов. Вместо плюща и настурций окна городских квартир предлагалось обвить обыкновенным горохом. Газоны же во дворах по весне засевать некрасивой, но абсолютно бесполезной травкой, а съедобной зеленью, лучком, укропчиком и петрушкой. Москвичи охотно вняли этим призывом. Уже в мае-июне город превратился в большой огород. Люди копали грядки, где попало и как попало. Даже в самом центре города, в газетном переулке, жильцы близлежащих домов умудрились продырявить в асфальте дырки и разбить несколько грядок. Милиция смотрела на эти вольности сквозь пальцы. Мы медленно подходили все ближе и ближе, и вот, наконец, одна из девчушек повернулась.